Игрушечный боевой маг прятался внутри жилета, когда я покидала огород, никем не замеченная, и направилась в сторону леса. Мокрая от росы трава хлестала по ногам, оставляя на узких брюках влажные следы. А я считала себе под нос каждый шаг, чтобы не промахнуться и оказаться перед дубом, иллюзией покосившейся хижины. Дошла я быстро, и стоило мне только подойти к дубу, как он исчез, а я ступила на нижнюю ступеньку и, достав из игрушки ключ, вставила его в замочную скважину. Дверь бесшумно распахнулась, приглашая меня внутрь жилища. Я увидела крохотную комнату, в которой разместилось потертое кожаное кресло, служившее кроватью, узенький подоконник, заменявший стол, и покосившийся от времени шкаф, на полках которого стояли книги, корешки потемнели от времени и лежала стопка газет. «Доброе утро, дедушка! Я принесла вам завтрак!» — поздоровалась я со старичком. Он сидел в кресле, завернувшись в теплое одеяло, и смотрел на меня. «Спасибо, красавица! А то я после вчерашнего путешествия обессилел, в дом-то свой зайти смог, да вот так и сижу, то ли сплю, то ли в грезах пребываю», — пояснил он. Я достала чугунок с кашей, полотняный мешочек с пирогами и бутыль с молоком. «Руки-ноги трясутся. А может, ты меня покормишь? Боюсь, что все из рук вывалится». Табурет возник рядом со мной из ниоткуда, и, опустившись на него, я поднесла ложку с кашей ко рту хозяина хижины. Ел он медленно, аккуратно забирая кашу с ложки, стараясь не уронить ни крошки. Я не торопила, а лишь по мере необходимости промокала полотенцем его подбородок. «Что, даже и вопросы задавать не будешь?» Через пару ложек от начала кормления спросил дед. Я покачала головой. «Вы поешьте сначала, а потом, если захотите, можем и поговорить». «Ты спрашивай, спрашивай, чего время терять?» разрешил он и продолжил жевать, а скорее посасывать пшеничные крупинки. «Дедушка, а у вас родственники есть? Почему вы один в лесу живете? А может, в имение перебраться?» «Нет у меня родственников, сирота я!» прошамкал он с набитым ртом. «И ни в какое имение я не уйду. Здесь у меня сокровища, их нужно охранять, а то разграбят и пустят по ветру, желающих немало». «И давно вы здесь живете?» Я налила молоко в бокал и поднесла к его губам. «Выпейте». «Давно. Не только тебя в мыслях не было, так и крестной твоей. Я уж и позабыл, сколько лет прошло с той поры». «Крестной? Но ведь я вам ничего о ней не рассказывала», — удивилась она, а он слабо махнул рукой. «Да знаю я все и о ней, Видани Тримиер, и о тебе, Лея Блэк Рэдсон. Мне длинными зимними днями и вечерами заниматься нечем было, так я читал много, и все газеты Империи, между прочим. А увидеть свой дом не желаете?» Я убрала тарелку и подала деду пирог. «Вот, фея-повариха передала и просила сесть за помин души приятельницы вашей. Я мешочек с пирогами здесь оставлю, и молоко тоже». «Дом, милый дом, ты порос быльем», — дребезжащим голоском запел дед. Его настроение улучшилось. «Не придет никто в мой старинный дом. Да и дома нет, и меня там нет. Поздно вспоминать о прошедших днях, поздно причитать о былых делах. Все разрушил сам, натворил я бед, и за все, мой друг, я несу ответ». «И как прикажете вас здесь оставлять?» — поинтересовалась я, когда он замолк и начал дрожащей рукой тереть увлажнившиеся глаза. «А если вам плохо станет, кто на помощь придет?» «Спасибо, красавица, спасибо за заботу и сострадание. Но ты иди в имение, иди, ждут тебя уже. А я, если что, случись, весточку тебе пришлю. А ключик-то спрячь, спрячь, мне его отдавать не нужно, твой он. Да, вот возьми еще один, пригодится». Когда из воздуха появился большой начищенный ключ с массивной головкой, меня тряхнуло, и я завороженно уставилась на него, а затем осторожно взяла в руки. Какой массивный, но легкий. «Да вы, дедушка, волшебник!» «Это было давно», — устало заметил он и прикрыл глаза. «Ты поспеши, милая, а я подремлю. Устал я что-то. Не волнуйся, я не завтра перед дверями в вечность предстану. Поживу еще маленько, подышу свежим воздухом. Мне бы только старинный замок увидеть, хоть одним глазком, да у озера посидеть. Своих слез туда обронить, и можно будет в путь собираться». Эти слова я услышала, уже оказавшись на ступеньке перед входом в хижину, и остановилась, но дед запел свою балладу о милом доме. А я закрыла дверь на ключ и поспешила в имение, пока мое отсутствие не бросилось в глаза леди Торквемада и ее приятельницам. В дом я проникла также через кухню, где повариха уже сняла фартук и надевала кофту и большой темный платок. «Марушка, я пойду, леди провожу в последний путь. А ты смотри, кухню не вздумай покидать», — наказала она девушке и озабоченно разглядывала выпечку под полотенцами. «Провожатых много понаехало, должно на всех хватить. А вы, леди, у печки теплой обсохнете, согрейтесь, а то не ровен час и заболеете. Вот сюда туфельки поставьте сушиться, а сами валеночки пока наденьте», — посоветовала повариха и скрылась за дверью. А я стояла у печки и грела руки. «Лея, а ты пойдешь на похороны?» — шепотом спросила девушка. Вдалеке еще слышались тяжелые шаги поварихи. «Нет, не пойду. А хочешь, я с тобой посижу? Давай чаю попьем», — предложила я и опустилась на стул. «Я сегодня еще не завтракала. Сейчас я налью. Чайник на плите просто огненный, и пирожки недавно испеклись», — обрадовалась Марушка и достала две чашки. «Не люблю одна на кухне оставаться, когда в доме много посторонних. Обязательно кто-нибудь да появится здесь, и вопросы начинают глупые задавать. А как ты сходила к дедушке?» «Хорошо сходила. Как поел при мне, так и вернулась», — пояснила я и начала пить чай. А Марушка положила пирожков на тарелку и поставила передо мной. «Кушай, а то ты и правда не завтракала. Как думаешь, а гости до вечера разъедутся?» «Не знаю. Наверное. Что-то я аппетит сильно нагуляла. Можно еще чаю налить?» — попросила я, вспомнив о том, что мне дано задание, и его нужно выполнить. Вдали слышались шаги, приглушенные голоса. В доме было много людей, прибывших попрощаться с хозяйкой и проводить ее в последний путь. Неожиданно распахнулась дверь, и на пороге появился слегка покачивающийся мужчина в бархатной куртке фиолетового цвета и таких же панталонах. Шелковые вязаные чулки подчеркивали стройные ноги. Тонкие усики лихо закручены вверх. Черный берет сбился в сторону, обнажив залысины на голове. «Девчонки, а я к вам!» Марушка при этих словах побледнела и сползла со стула под стол. «Отставить прятаться! Художникам не отказывают! Тащите шампанское, сейчас будем кутить!» «Голубчик, а вы ничего не спутали? С каких это пор живописцы, вместо того, чтобы писать картины, спешат на кухню к прислуге?» — холодно поинтересовалась я, нисколько не напуганная его появлением. «И вы разве не на похороны прибыли?» «Какая умненькая, разумненькая!» — подмигнул он мне и сделал шаг вперед. «А хочешь, я тебя знаменитой сделаю? Позировать будешь? Раздевайся! Прямо сейчас начну писать и назову работу «Тощая кухарка»!» И захохотал, недолго думая, я вытянула руку в сторону и мгновенно ухват, отдыхавший у печи, оказался в ней. «Гони его прочь, моя защита!» — прошептала я, и живописец, развернувшись пару раз вокруг своей оси, вылетел из кухни. Да, видимо, поскользнулся на ступеньках, потому что до нас донесся тяжелый грохот, его вопль, ругань, а дальше женский визг, и в кухню, дроботно стуча каблуками, влетела рассерженная Алиса Гоцци. «Что ты натворила, соплячка?» — заорала она. «Лорд Виер сломал руку и не сможет давать уроки моей дочери несколько месяцев. Ну, подумаешь, потискал бы он тебя, глядишь, и денег бы на свадьбу подарил». «Что? Что вы сказали?» — разозлилась я и заглянула под стол. «Марушка, вылезь, больше этот банвиан здесь не появится». «Значит, говорите, леди Гоцци, пусть бы потискал, а дочке своей вы то же самое предложите?» «Ты кто такая? Хамишь, девчонка, да я тебя ославлю на всю империю, такую статью напишу, что даже последний глупец тебя замуж не возьмет!» — взвигнула Алиса, и в ее руках появился свиток и карандаш. «Как твое имя? Ты здесь кто? Прислуга? Кто тебе разрешил колдовать? Отвечай немедленно!» «Я?» «Лея Блэкредсон», — нежно улыбнулась я. «Обожаю произносить эту фразу, как же я люблю свою семью!» «Так!» Мгновенно успокоилась леди Гоцци, и свиток с карандашом исчезли в глубоком кармане. «А почему крестница леди Триммер сидит на кухне вместо того, чтобы присутствовать на похоронах? Ведь сотрудники детективного агентства за этим сюда прибыли, разве не так? А может, поболтаем?» «Зачем? За связи с газетами и журналами леди Тримиер отвечает. Все вопросы к ней. А я здесь вообще-то завтракала, и, может быть, уже кухню бы покинула, но сюда ввалился живописец Виер в поисках альковных приключений. Весело ответила я и, допив чай, похлопала Марушку по руке. Успокойся, все уже позади. Я отправляюсь на воздух, что-то душно здесь. Эй, погоди, ты куда? Раздался за моей спиной голос леди Гоцци. Она выскочила за мной в огород и остановилась. «Наследница древнего рода, я и не знала, что ты деревню любишь». «Послушайте, а вам какое дело?» Я остановилась и развернулась к ней. «Вы здесь сами-то как оказались? Кто пригласил?» «Как-как? Вот прилетела рыбку в мутной воде половить», — ухмыльнулась рыжеволосая леди. «В издательство «Анонимка» пришла с сообщением, что на похоронах наследники подерутся. И вот я здесь. Не могла же я пропустить такую волшебную историю. Леди Сингарит, что само по себе огромная редкость, перед смертью завещает все не единственному родственнику, а незнакомке. Но что-то пошло не так, она не появилась, но, правда, еще не вечер. А ты руку сломала лорду Виеру. Слушай, а ты сегодня Артиваль Гровели здесь не видела?» Я уверена, она не упустит возможности написать очерк о старинной усадьбе, расположенной в нескольких десятках верст от границы. Ничего не знаю о леди Гровели. Как по мне, так ее сюда никто не приглашал. Это похороны, а не слет любителей древности. Что ей здесь делать? И неправда, я лорду руку не ломала. Был бы трезв, ничего бы не случилось. «Это вы на меня даже не вешайте», — посоветовала я и развернулась в надежде отправиться по своим делам, но меня схватили за руку. «Ты куда? На подвиги? Я с тобой. Хоть что-то мне нужно написать, не просто же так я сюда прилетела. Ну что, пойдем, порази меня». «Лучше вы меня поразите. Лорд Виер здесь что позабыл? Я его до сего дня никогда не видела, соответственно, и не знала, как он выглядит». Да он тоже уцепился двумя руками за историю с леди Кастиль Легонзо. Наброски уже сделал, но... Тут Алиса вздохнула. Долго картины ждать придется. Если только он левой писать не научится. А он может. Для него живопись — это как дышать, представляешь? А тебя что интересует? Слушай, а может, ты тоже очерки об истории замков и усадеб пишешь? Представляешь, я не знаю, как выглядит Артиваль Гровели. Ну, то, что мне зубы стали заговаривать, чтобы выяснить интересующие Алису моменты, я сразу поняла, и потому показала на женщин, возвращавшихся в особняк. «Вот вам кто нужен, много интересного узнаете. А я так, адептка-практикантка, перешедшая на 6-й курс, к тому же на редкость бесталанная, ничего интригующего». Оставив Алису дожидаться якобы горюющих подруг хозяйки имения, я ускользнула через огород в ином направлении. Убедившись, что на меня никто не обращает внимания, поспешила в сторону коттеджа, где проживала домоправительница, и, обойдя его на приличном расстоянии, начала приближаться к задворкам. Со стороны это выглядело довольно странно, если не сказать смешно. Девушка с прижатой к груди игрушкой бродила по лесочку и напевала что-то себе под нос. Одним словом, деревенская дурочка. Я так ходила часа два не спеша, приближаясь к коттеджу и внимательно изучая местность. Сквозь прошлогоднюю листву к свету тянулась зеленая трава, и они вместе создавали плотный ковер. Метрах в 300 до коттеджа моя нога неожиданно провалилась вниз, я успела выдернуть ее и, сделав шаг назад, опустилась на корточки. Трава передо мной была моложе той, что росла вокруг, и заполнила собой участок 2-1.5 метра. Похоже, леди Тримиер не ошиблась. Я обнаружила что-то перекопанное 2 месяца назад, не позднее. Предмет «Некромантия» должен был начаться лишь на 6-м курсе, но и без его техник было понятно, что температура у этого клочка земли была ниже, чем у соседних участков. Обойдя его и зафиксировав границы, я, не выпуская игрушку из рук, слегка размяла кисть правой руки и, вытянув вперед, начала опускать к земле. Произведя данные манипуляции, я развернулась и углубилась в лес. Тропинка вывела меня к имению, и через огород я вошла на кухню. «Лея, а вас все потеряли», — поведала повариха, увидев меня на пороге. «Леди Айрис и у Марушки спрашивала, и даже сюда наведывалась. Да не одна». «Все в гостиной?» — уточнила я и отправилась на 2-й этаж, где, пройдя мимо двери, из-за которой слышался раздраженный голос леди Тарквемады, вошла в свою комнату и остановилась. Судя по тому, что я увидела, здесь был обыск, и хотя его последствия постарались ликвидировать, кое-какие признаки остались. Кровать заправлена по-другому, кресло чуть передвинуто, и легкий слой пыли под ним был потревожен. Навык запоминания у меня был отработан в первые пару лет обучения в академии. Моя соседка Имертель, как неожиданно выяснилось, страдала клептоманией и регулярно совершала набеги на комнаты однокурсников, утаскивая какую-нибудь сущую безделицу в виде носовых платков, карандашей для рисования или перьевых ручек. Обладая совершенным слухом, адептка всегда успевала покинуть место преступления до появления жильца. Но однажды сунулась в комнату Артиваль, где в тот момент, скучающая от безделья Розмари, был выходной, копалась в книгах, привезенных моей кузиной из дома. Запечатлев момент кражи, привидение тут же настучало ректору, и куратор нашего курса, взяв за маленькую ручку адептку, самолично доставила ее к декану лечебного факультета лорду Таршу. А тот, в свою очередь, пригласил из Фоксвилледжа целителя разорванных душ, и через несколько месяцев недуг, мучивший Имертель, не один год был преодолен. Нас в тот же день собрали в факультетской гостиной, и профессор Тарш прочитал лекцию о клептомании. Целитель объяснил, что мы ни в коем случае не должны изменять свое отношение к Имертель, не травить ее, а наоборот поддержать и помочь справиться с данной напастью, которая встречается нечасто и имеет под собой реальные причины возникновения. Адептка была сиротой, а ее опекуны, выполняя требования по материальному содержанию, практически не обращали на нее внимания и только в случае каких-то происшествий начали ее замечать, что и привело к возникновению заболевания. «А разве душевнобольных можно принимать в академию?» — удивился Клайв Барнаус, несколько высокомерно оглядывая нас. Имертель, естественно, в гостиной не было, с ней как раз занимался целитель. «Маги — элита нашего мира. Императорским органам давно пора пересмотреть критерии отбора в наше закрытое заведение. Адепт Барнаус, я бы на вашем месте язык держал за зубами», — строго заметил профессор. «Вы хотите создать проблемы для своего отца? И кроме того, у вас, да-да, именно у вас, есть предрасположенность к одному из душевных заболеваний». «А при чем здесь мой отец?» — побагровел Клайв. «И не нужно мне рот затыкать, что, уже и правду нельзя сказать? Правила приема в академию устарели еще лет так 50 назад, а с ними все носятся, как со списанной торбой. Из-за чего нам, чистокровным магам, приходится учиться за одной партой с не пойми кем. Клайв! Паук!» — свистящий шепот Артиваль мгновенно заставил его замолчать, и адепт Барнаус побледнел. На лбу появились капельки пота. Он вскочил с места, но, поняв, что над ним пошутили, со вздохом опустился обратно. А профессор прищурился. «Вот-вот. Оберетесь выносить приговор. Арахнофобия, голубчик, не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Пойдемте со мной. Странно, что родители не разобрались с вашей проблемой еще до поступления в академию. Целитель живет через 3 дома от вашего. У чистокровных магов не может быть причин для обращения к целителям разорванных душ», стуча зубами, пояснил адепт Барнаус. «Это лженаучно». А проще сказать, что профессор Барнаус по какой-то причине взъелся на Лайнела Тримиера, хмыкнула Артиваль и, поднявшись, подала Клайву руку. «Пойдем, трусишка, наш целитель не кусается, он к тебе даже прикасаться не будет, только разговаривать». «Я не трусишка!» — возмутился адепт Барнаус, но за ее руку ухватился и, поднявшись, спросил. «А ты откуда знаешь? Была его пациентом?» «Ага, атихофобия, боязнь неудачи», — улыбнулась кузина, и прежде чем они исчезли во вспыхнувшем переходе, пояснила. «Семейка-то волшебная, все вокруг талантливые, а вдруг я не соответствую?» Благодаря тому случаю я развила наблюдательность, а адепта Барнауса и еще нескольких наших однокурсников лорд Лайнел успешно излечил от разных фобий. Воспоминание мгновенно пронеслось в голове, и я опустилась на корточки, рукой приподняла пылинку и поднесла к носу. Запах ладана, воска и старой книги еще ощущался. «Да, леди Тарквимада, а что вы здесь искали?» — подумала я, выпрямляясь и инстинктивно прижимая к себе игрушку с ключами. «И где наши?» И вот странно, а почему я вспомнила о фобиях? Столько лет до них дела не было, и вот те раз. Легкие и почти неслышные шаги приближались, распахнулась дверь, знакомый и уже родной голос произнес: «Вот ты где, Лея! Уже догадалась?» «Ага, и что она здесь искала?» — поинтересовалась я у Виданы. Она вошла в комнату и плотно прикрыла за собой дверь. «Это ведь была леди Айрис, правильно?» «Не знаю, Лея, она ли здесь поразвлекалась?» «Видишь ли, леди Айрис из поля моего зрения практически не исчезала, а здесь нужно было время. Скорее всего, комнаты обыскали в тот момент, когда мы все были на погребении. Так, а скажите мне, крестная, что дальше?» «Хозяйка имения обрела вечный покой в склепе, но мы не можем покинуть это место». «Нет, мы не можем улететь», — пояснила леди Триммер и, подойдя к окну, устремила свой взгляд в сторону, где за деревьями спрятался коттедж. «Знаешь, а он мне не дает покоя. Что-то там не так. Ты выполнила то, о чем я просила?» «Да, я нашла место, где кого-то зарыли», — согласилась я, подойдя и встав рядом с ней. «Так почему мы не можем покинуть имение? Что нас здесь держит?» «Преступление, дорогая. Нас здесь держит нераскрытое преступление и одна история, о которой леди Айрис хочет поведать всем через 3 часа. Она организует поминальный ужин. Лея, если тебе нужно что-то выполнить, сделай это сейчас. Что-то мне подсказывает, что вечером особняк будет невозможно покинуть. Поспеши, девочка, а я займусь своими делами». Я смотрела, как она покидает комнату, а затем еще раз окинула взглядом комнату, чтобы запомнить расположение вещей, и поспешила вниз. На кухне никого не было, и я, незамеченная никем, пробежала по огороду и устремилась в лес. Сумрачный, закрывший от меня голубое небо, он встревоженно шумел, деревья шептались, будто предчувствуя, что я решила сделать. Да, их жизнь уже никогда не будет прежней, как и моя тоже. Дуб, перед которым я остановилась, покачивая ветвями, не спешил открывать мне хижину. «Дедушка!» — я погладила его грубую широковатую кору. «Ты многое видел и еще увидишь, а у твоего жильца времени остается всего ничего. Позволь мне отправить его туда, где он сможет увидеть свой милый дом, прежде чем врата вечности распахнут перед ним свои чертоги». И вот я открываю ключом дверь хижины, где в полудреме, полубреду странник, обрекший себя на такое существование, поет о замке и о его милой владелице, потерянной им навсегда. Открывая переход, я заклинанием поднимаю его с кресла и не успеваю отправить. Распахнулась дверь хижины, и лорд Трибоний ввалился внутрь, заняв все свободное место. «Леюшка, а это кто?» — уточняет оборотень, подхватив на руки старика. «Куда отправляешь?» «В замок, наставник. Вы не будете возражать, если я вас так буду называть?» «Спасибо. Дедушку нужно в замок. Там леди Ребекка и Гвендолин. Они разберутся, что делать. А вы за мной следили?» «Не совсем. Видишь ли, мы с Георгом должны покинуть имение. Приказ такой поступил», — пробасил оборотень, осторожно прижимая к себе старика. «Но он птица гордая. Совами не командуют. Они сами по себе. А я не птица, потому решил тебя найти да предупредить. Странника я твоего по адресу доставлю, беречь его будут как зеницу ока. А ты, девонька, осторожнее здесь, от виданки ни на шаг. Все, что она скажет, выполняй безоговорочно, а я на связи. Как потребуется, вернусь». «Ты все, что хотела, выполнила? Тогда поспеши в особняк, скоро ужин, и наступает время упоительных историй и женских интриг». «Хм, загадками говорите», — нахмурилась я, но переход закрылся, унося далеко-далеко оборотня и странника, возвращающегося домой после долгого путешествия. Но мне и правда пора. «Спасибо за помощь, дедушка!» Закрыв дверь на ключ, я поблагодарила дуб, у корней которого оказалось. Стоило мне только спуститься с ветхого крылечка. «До скорой встречи! По крайней мере, я надеюсь, что мы скоро увидимся». «Увидимся, увидимся!» — услышала я шелест. А когда я обернулась, то не было ни тропинки позади меня, ни дуба. Полянка скрылась за стеной непроходимого леса, и я побежала вперед, подгоняемая деревьями, выраставшими за моей спиной. Смеркалось. Особняк, к которому я вышла, стремительно погружался во тьму. На кухне, через которую я вновь решила проникнуть в дом, пахло выпечкой и сбежавшим молоком. У стола сидела кухарка и, подперев кулачком щеку, печально смотрела на меня. «И где вас только носит, Лея? Через 10 минут начнется поминальный ужин. Вы уж поспешите в гостиную, а то леди Айрис рассердится и будет ругаться. Она и так недовольная. Видно, что-то пошло не так. Из глаз искры аж сыплются, так и сыплются. Я-то привычная ко всему, да не из пугливых. А Марушке за столом прислуживать она переживает. Страшно девоньке. Немного она в своей жизни ведьм видывала. «Да разве леди Айрис ведьма?» — изумилась я. «А мне показалось, что она могиня, правда, немного повернутая на религиозных обрядах». «Не доросла она малость до могини, потому и на обрядах зациклилась», — пояснила фея кухни. «Да вы не думайте, я поклёпы не возвожу. Бабка моя ведуньей была, дар свой перед смертью моей сестре передала, а мне сказала, что я лучшей поварихой во всей округе буду». Так все и сложилось. К сестре ведунья за советами идут, а ко мне — на обучение кулинарной магии. Так что я разницу между магами и ведьмами хорошо усвоила. Вот потому и говорю, ведьма она и жестокая. Никого вашей бабушке не жалко. Нужно будет, всех в жертву принесет своим амбициям. Да видно, что вы ее не боитесь. И не бойтесь. Ведьма от этого силу теряет. «Ой, заговорила я вас, Леюшка, поспешите, да и поесть вам нужно. С утра ведь маковой росинки во рту не было». «Это да, есть хочу», — согласилась я, и в какой одежде была, в такой и вошла в гостиную, где во главе стола уже сидела леди Торквемада. «Ты в каком виде здесь появилась?» — подскочила леди. «Грязная, мокрая. Тебя где носила, Лея Блэк Редсон? Леди Триммер, вы как воспитывали мою внучку?» «Никакого понятия об этикете, о приличиях. Марш умываться и переодеваться!» «Но вообще-то леди Триммер меня не воспитывала», — осмотрев свое одеяние, поведала я. И, отряхнув хвойные иголки с мокрых брюк, добавила. «И оставьте нравоучение, леди Торквемада. Я не ваша внучка. Вы не моя бабушка, а потому не нужно устраивать пафосные разборки. Я хочу есть и никуда не пойду. Да и руки я помыла на кухне». «Вот там и будешь ужинать», — начала была леди, но видана, стоявшая у окна, странно, почему она постоянно в них смотрит, пересекла ее тираду. «Леди Айрис, Лея будет ужинать здесь, и это не обсуждается. Но сначала она пойдет и переоденется в сухую одежду. У вас есть еще вопросы?» «Да-да, я тоже присоединяюсь», — не выдержала леди Шарлотта, сидевшая на диване. «Прекратите демонстрировать нам свои мастер-классы по воспитанию юных дев. Вы пожелали, чтобы мы собрались здесь в гостиной на поминальный ужин. Так давайте ужинать. Валерий, пойдем за стол. А завтра утром я хочу вернуться домой». «Вернешься. Ты обязательно вернешься», — ласково согласилась леди Айрис. «Но сначала нужно кое-что обсудить. Мы для этого все здесь и собрались». «Собрались мы, конечно, по другому поводу, но желаешь поговорить, так почему не поговорить?» Леди Шарлотта перешла за стол. «Видана, Лея, а вы?» «Если не возражаете, мы сядем здесь». Леди Триммер заняла место на другом конце стола напротив леди Айрис, а я быстро сбегала в комнату и, переодевшись, вернулась и села рядом с ней. «И почему так далеко? Как не родные, ну право!» — развела та руками. «Мне что, кричать прикажете?» «Кричать не нужно, мы все хорошо слышим», спокойно ответила леди Триммер, пододвигая мне блюдо с овощным салатом. «Накладывай, Лея, и мне тоже». «Начинайте, леди Айрис, мы все внимательно вас слушаем. Зачем вы пожелали с нами пообщаться?» «Ах да, конечно, спасибо за напоминание, леди Триммер». «Да вы кушайте, кушайте, наготовлено много». А разговор у нас пойдет долгий, и должна предупредить, что пока мы не решим важные вопросы, особняк не покинет никто. Это для вашей же безопасности, милые леди. Ну, это уже переходит все границы, леди Айрис. Вы действительно на себя слишком много берете, возмущенно заметила леди Шарлотта. С каких это пор вы стали вести собственную игру? «Да с той самой минуты, когда я поняла, что, потратив столько лет, мы с супругом ничего не приобрели взамен. Ни статусности, ни состояний», — воскликнула леди. «А сейчас появилась возможность изменить ситуацию, и я использую ее на полную катушку». «Действительно? А мы здесь при чем?» Леди Шарлотта к ужину не прикасалась, только пила воду. «Мы с Валерией здесь каким боком?» «Шарлотта, прекрати суетиться. Ты знаешь, зачем вы здесь». «А ты почему не ешь? Не волнуйся, дорогая, все чисто, в пищу ничего не добавлено, кроме необходимых ингредиентов». «И все-таки я воздержусь». «Айрис, Значит, ты пошла ва-банк? А ты? Все нейтралитет держать пытаешься? Ну ничего, я слышу шаги Сакса. Сейчас мы узнаем, нужно ли тебе и дальше придерживаться этой линии поведения. Голос ее был приторно-ласковым, и на лице расплылась улыбка, когда в гостиной появился уставший лорд Лигурд. «Тетушка, застава сыта пьяна, только часовые трезвые, а значит, нам никто мешать не будет». «Вот и славно, вот и хорошо», — обрадовалась леди и подняла бокал. «Давайте киселем помянем мою добрую подругу и хозяйку имения, да приступим, благословясь, к делам важным и не терпящим откладываний». «А когда это вы, леди Айрис, подругой покойной хозяйки успели стать?» — спросила Видана и из воздуха достала шкатулку с рукоделием, а из нее — шелковый мешок. Черные бусины были высыпаны на салфетку, и леди Триммер начала нанизывать их на вощеную нить и что-то нашептывать. «Черный жемчуг?» — ахнула леди Айрис, а у Валерии глаза округлились до неприличия. «Ты решила всем нам продемонстрировать свою состоятельность и близость к императорской семье?» «Ни в коем случае, леди Айрис, ни в коем случае», — невозмутимо ответила леди Триммер и добавила. «Сакс, а вы почему не за столом? Неужели не хотите есть?» «Я поем, но немного позднее», — пояснил тот, тоже не сводя глаз с жемчужин. «Неужели правда, что вы и есть императорская дочь, та самая?» «Нет. Я урожденная Блэк Рэдсон. А вы почему императорской дочерью интересуетесь? Руку предложить хотите?» «Руку? Нет. Но у нее есть нечто ценное, и мне просто интересно». «Сакс, вам тоже захотелось поиграть в квест под названием «Золотые векселя»? Однако, а вот Шарлотта не даст соврать. Их люди более 20 лет потратили на то, чтобы ими завладеть, и все безрезультатно. Но чтобы вы, лорд Лигурд...» «А может, я смогу?» — лихо выпрямил спину Сакс и подбочинился. «И войду в аналы истории. Вот еще один охотник за приключениями». Невозмутимость леди Триммер зашкаливала. «Продолжайте дальше, леди Айрис. Так когда вы познакомились с Кастиль Легонза, и почему вы так по-хозяйски распоряжаетесь в доме? Вас уполномочил наследник?» «Наследница», — отчеканила леди Торквемада. «Наследница, и пока вы не объясните, о чем колдуете, разговора дальше не будет». «Я не колдую, а заговариваю подарок. Но если вас это так раздражает, то могу и вслух это делать». Пожала та плечами и, нараспев, продолжила. «Первая бусина здоровье несет, вторая бусина ласку привечает, третья бусина любовь обещает, четвертая бусина тоску укрощает, пятая бусина небо расчищает, шестая бусина солнце призывает, седьмая бусина смерть отгоняет. Да будет так!» Повторив это необходимое число раз, леди Триммер завязала узелки и, подержав на руке ожерелье, развернулась и надела мне на шею. «Уверена, ты будешь носить его с удовольствием». «Надо же, какие нежности!» — хрипло произнесла Валерий. «Я бы не отказалась стать вашей, леди Триммер, крестницей. Люблю получать подарки, тем более такие дорогие. Вы решили подчеркнуть, что род Блэк Рэдсон не менее знатен, чем Мардераты?» «Но если мне не изменяет память», — раздался уже знакомый голос от двери гостиной. «Черный жемчуг монопольно использовали только в императорской фамилии. Всем остальным приходилось только облизываться. Значит ли это, что ожерелье на шее Леи подчеркивает ее венценосный статус?» «Вы ошибаетесь, леди Зархак. Лея не дочь правителя королевства вулканов. Она дочь Георга и Кьянки, Блэк Рэдсон. Я была уверена, что и вы здесь появитесь. Странно только, что на погребении вас не было». «Я была, правда, под видом скромной монахини», — пояснила Арника, располагаясь за столом и не сводя глаз с леди Триммер. «Не хотела привлекать к себе внимание раньше времени, и нужно было оглядеться, разведать обстановку. Так что извините, что не присоединилась к вам раньше, Видана Триммер». «Как я понимаю, сейчас все в сборе», — уточнила Шарлотта и со вздохом налила воды в бокал. «Приступим, пожалуй, и пусть не судят строго наши боги». «Видана, так где на самом деле моя подруга? Куда исчезла Рудбекия Фейн? Она умерла на моих руках 20 лет назад. И вам, Шарлотта, это известно. — ответила леди Тримьер. «Все прочие измышления не более чем чья-то фантазия. Но ее могила пуста!» — вяло отмахнулась Валерий и, оглядев стол, потянулась за заливной рыбой. «Даже цветочки отнести некуда. Правда, не больно и хотелось. Но правило есть правило». «Лучше помолчи, Валерий», — поморщилась леди Шарлотта. «Мы были уверены, что в особняке жила Рудбекия. Нам прислали ее изображение. Это была она. Я и понятия не имела, что это двойник». «Так чего вы все на самом деле хотите?» — уточнила Видана. «Появление на похоронах — лишь предлог, не правда ли, Шарлотта? Давайте по существу. Нам необходимо раскрыть убийство леди Кастиль Легонзо. А что нужно вам? Убийство?» «Какое убийство? Вы что-то путаете, леди Тримьер», — возмутилась леди Айрис и достала свиток. «Моя приятельница умерла от старости в своей кровати, а перед этим оставила завещание. Кстати, а ведь вы так и не ответили. А когда покойная стала вашей приятельницей?» «Леди Кастиль никогда не покидала империю. Вам просто негде было пересечься и познакомиться. Она была старше вас, да и учились вы не просто в разные годы, но и в разных учебных заведениях. У вас не было ничего общего с леди Кастиль, по моему мнению. Вы зря называете ее своей приятельницей. А хотите, я угадаю, чье имя вписано в свиток?» «Какая же ты заноза в пятке!» — прошептала леди Торквемада. «Везде свой нос сунула. Выводы сделала. Ну, называй наследницу. Посмотрим, как ты умеешь читать в закрытых конвертах». «Тельма Ансбах», — задумчиво произнесла Видана, и наступила тишина. Леди Айрис побагровела, лицо Шарлотты вытянулось, а Валерий ухмыльнулась и подмигнула Арнике. «Однако, никто и подумать не мог, что леди Тримьер знает и это. Вы с ней знакомы?» «А это зависит от ситуации, Валерий», — невозмутимо пояснила та. «Если бы в гробу мы увидели Рудбекию Фейн, то свиток с завещанием сейчас доставили бы вы. Но в нем лежала настоящая хозяйка имения, и свиток держит в руках леди Айрис». «Ха, а вы хотите сказать, что она и есть леди Ансбах?» — удивилась Валерий, но леди Тримьер покачала головой. «Нет, конечно нет. Всему свое время. Но я знаю, о ком идет речь. Была бы моя воля», — поджала губы леди Айрис, — «выписала бы тебе билет в один конец». «Уйдет один, в том нет беды. Но мы придем по вашей душе», — процитировала Видана и улыбнулась вошедшей в гостиную незнакомке. «Рогнеда, вот эта встреча! А что привело вас на эту вечеринку заклятых подруг?» Красивая женщина лет 40 слегка склонила голову, приветствуя всех, и заняла место за столом по другую руку от леди Тримьер. Арника Зархак побледнела и медленно положила на стол вилку, стараясь скрыть нервозность и слегка подрагивающие руки.